Тогда же и там же. Люси Даркур, педагог и убежденная радикальная феминистка. Пока русские вели нас в свое поселение, у меня в голове зрели тягостные предчувствия и роились тоскливые мысли. Этого просто не может быть. Наверное, это всего лишь нелепый затянувшийся сон, и вскоре я проснусь, и все станет привычно, как всегда. Все станет правильно, справедливо и надежно. Снова будет 21 век, моя милая Европа, моя уютная квартирка, моя работа и мои перспективы. Нет, я не могу поверить, что все случившееся с нами – неумолимая реальность. Насколько все это ужасно. Ужасно и кошмарно. До такой степени, что я готова потерять свое обычное самообладание. В то же время мне не хочется прослыть сумасшедшей. Поэтому необходимо взять себя в руки и посмотреть на вещи объективным взглядом. Итак, следует исходить из того, что это все же не сон, и мы действительно в прошлом. Это, безусловно, разбивает напрочь все мои представления о мироздании. Но глупо отрицать уже свершившийся факт. С ним остается лишь примириться. Главное при этом не повредиться рассудком. Но я думаю, что мой рассудок достаточно крепок. Потом нужно составить представление о том, как здесь вообще живут и что из себя представляет местное цивилизованное общество. Кое-какие достаточно отчетливые выводы я уже могу сделать. И они меня не радуют. Даже если говорить честно, повергают в полное уныние и даже в шок. Все, что я видела, слышала и ощущала с того момента, когда познакомилась с русскими, убеждает меня в том, что это общество темных и отсталых угнетателей женщин. Русские всегда таковыми являлись, этого в них не вытравишь. Дикий, закостенелый народ. И почему они такие? Уклад их жизни — это просто ужасающий абсурд и издевательство над личностью. Как я поняла, здесь царит абсолютная уравниловка. Никого не интересует, к чему у человека лежит душа. Все вынуждены заниматься тем, что прикажет хозяин. Хозяин — это собирательное название, их тут на самом деле трое, представители мужского пола, которые и управляют этой общиной. Женщина, которая якобы тоже входит в состав правительства, не в счет. Это лишь обычный, свойственный угнетательскому строю финт. Вот, мол, у нас равноправие, и женщина тоже имеет власть. Никакой фактической власти эта женщина не имеет, и ее положение здесь всего лишь показуха, повод покрасоваться перед другими и вдохновить их на трудовые подвиги. Работайте, мол, слушайтесь мужчин, и тогда у вас тоже будет шанс достичь таких же высот. Да-да, я вижу все это очень четко. Ведь не зря я изучала историю угнетения женщин. И мне знакомы все хитрые приемы этих обладателей мужских половых органов. Я знаю все их гнусные, отработанные веками уловки. Неужели же, имея действительно равное положение с мужчинами, эта женщина, что входит в правящую верхушку, допустила бы здесь такое уродливое явление, как многоженство? Да-да, сей чудовищный факт всколыхнул во мне такую волну негодования и протеста, что я еле сдержалась, чтобы не высказать все свое возмущение и не открыть этим несчастным женщинам глаза на то, как их унижают. Но я вовремя спохватилась, осознав, что меня попросту не поймут, ведь я не говорю на этом варварском языке, на русском. Но я очень надеюсь, что пусть не сразу, но еще придет то время, когда эти женщины задумаются над своим положением не без моей помощи, естественно. Ибо освобождать разум женщины от векового мужского ига, неся идеи гендерного равенства, моя первая обязанность и священный долг. Что ж, только благодаря тому, что за время пути от автобуса в поселение я достаточно подготовила себя морально, узнать многие факты из жизни этой общины не стало для меня сокрушающим потрясением. Тем не менее, некоторые вещи были столь унизительны для человеческого достоинства, что я не могла сдержать возмущения. Справедливости ради отмечу, что первым делом нас покормили. Увидев то, что лежало в тарелке, я с тоской поняла, что с моими пищевыми привычками здесь никто считаться не будет. Даже не стоит и говорить им о том, что я употребляю только растительную пищу. Представив, как эти огромные куски мяса гниют в моем кишечнике, отравляя весь организм, я вздохнула и стала вылавливать из тарелки редкие куски картошки, которые, тем не менее, все были пропитаны жирным мясным соком. Но голод давал о себе знать, и я, прикрыв глаза и морщась от отвращения, все-таки глотала эти куски, а моему воображению рисовался любимый тыквенный супчик. А несчастные убитые животные укоризненно качали головами, стыдя меня за мой аппетит. Кажется, никто из учеников не обратил на меня внимания. С того момента, как этими русскими был подорван мой авторитет, я словно бы перестала существовать для своих бывших подопечных. Конечно же, это задевало меня, но в то же время и избавляло от тяжести бремени ответственности. Ничего, я сильная и самодостаточная личность, и для того, чтобы любить и уважать себя, мне вовсе не требуется аудитория. После еды я почувствовала себя гораздо лучше. И, как ни странно, меня даже не тошнило. Наоборот, умиротворение и безмятежность разливались от желудка по всему телу, наполняя его сладкой истомой. Хотелось прилечь и уснуть, ни о чем не думая. Но у тех, под чьей опекой мы находились, были насчет нас другие планы. И о том, насколько эти планы дикие и извращенные, оскорбительные для человеческого достоинства, я узнала лишь по мере их воплощения. Меня ужасно злило то, что мерзавка Ольга переговаривается с русскими на их языке, а я же ничего не понимаю. Я чувствовала себя в полной власти этих людей, и если прямой и видимой угрозы моей жизни и здоровью не наблюдалось, то на подсознательном уровне ощущалась скрытая и вкрадчивая опасность, грозящая моим жизненным принципам, моим взглядам, моей личностной свободе. Словно рука ожившего древнего патриарха, подобно кошмарному призраку, протянулась в мою сторону из холодных глубин прошлого. Да что уж там говорить! Я действительно в прошлом, в каменном веке, среди первобытных дикарей и русских, мало чем от них отличающихся, и потому так хорошо нашедших общий язык с этими, как их, неандерталопитеками. Надо же было со мной такому случиться! А русские придумали для нас унизительную экзекуцию, которую начали приводить в исполнение сразу после того, как мы поели. Они заставили нас мыться. Причем мы должны были делать это все вместе, группой. Ну, то есть я вместе с девочками-ученицами, а мальчики потом. Во-первых, меня возмутила принудительность процедуры. Я бы предпочла помыться попозже, после некоторого отдыха. Во-вторых, нам было сказано, что после мытья нас ждет более серьезное испытание – медицинский осмотр, если я правильно поняла, и если Марин, которая сообщила об этом, не пошутила. Что ж, пришлось повиноваться. Нас запускали внутрь по 5 человек. Я оттягивала до последнего и зашла с последней партией. До сих пор мне еще ни разу не приходилось мыться в столь допотопных условиях. Немного запоздало меня осенило, что это и есть та самая «русская баня». Правда, без веника и пара. Просто это было маленькое, обшитое деревом помещение, натопленное так, что с меня сразу градом полил пот. С одной стороны, амфитеатром возвышалось трехъярусное ступенчатое сооружение, как я позже узнала, именуемое полоком. А с другой стороны находилась огромная ванная с крутым кипятком, сложенная из очень плотного белого кирпича. Нам дали деревянные тазы, черпаки и грубые допотопные мочалки из коры какого-то дерева, а также мыло, которое оказалось жидким и к тому же было только одного сорта, с запахом сосновой хвои. Как сказала нам Ольга, мы должны были самостоятельно набрать черпаком в таз кипятка из ванны, затем разбавить его холодной водой из крана и так вымыться с ног до головы. Ужасная дикость и варварство! К тому же, с непривычки я чуть не обварилась, набирая черпаком кипяток. Девочки давно помылись и вышли, А я все возилась, мешая теплую воду с потоками слез о моей несчастной судьбе. Сейчас меня все равно уже никто не мог видеть, и можно было не заботиться о своем реноме. Слова Марин насчет медосмотра, к моему ужасу, оказались чистой правдой. Я вышла из этой бани последней, а в предбаннике меня уже встречала та самая русская женщина средних лет, которая была приближена к вождям, являясь женой самого старшего из них. При этом ей ассистировала мерзавка Ольга, и она же переводила мне ее вопросы, а ей мои ответы. В присутствии своей бывшей стажерки мне было тем более унизительно подвергаться осмотру, но я старалась не подавать виду, что меня это хоть как-то смущает. Лишь когда русская предложила лечь на кушетку и раздвинуть ноги для гинекологического исследования, я не выдержала и высказала со всей страстностью, выливая все накопившееся за это короткое время возмущение и недовольство. «Как вы смеете? Это насилие над личностью! Вы принуждаете меня к тому, чего я делать не хочу! Вы варвары, не имеющие представления о человеческом достоинстве! Вы не имеете права принуждать меня к чему бы то ни было! Неужели власть так ослепила вас, что вы можете безнаказанно издеваться над людьми? Я не стану делать то, что вы просите. Это гнусно, отвратительно и нарушает права человека». Русская некоторое время внимательно смотрела на меня, не выказывая ровно никаких эмоций. Затем совершенно спокойным голосом стала говорить. А Ольга бесстрастно переводила, стараясь не встречаться со мной взглядом. «Милая моя, не надо так нервничать. Все, что мы делаем, это для вашей же пользы. Вы должны выполнять наши правила. Мне необходимо иметь представление о состоянии здоровья каждого члена клана. Видите ли, тут у нас несколько иной строй, чем в Европе 21 века, и мы действуем в соответствии с местными условиями и обстоятельствами. Наши правила возникли не на пустом месте, и уж, конечно, они существуют совсем не для того, чтобы кого-то унизить. Вы можете отказаться от осмотра, дело ваше. Но в таком случае мы тоже будем вынуждены поступать по отношению к вам в соответствии с нашими правилами, из которых не может быть исключения. Успокойтесь и подумайте, каким образом гинекологический осмотр нарушает права человека? И почему это отвратительно? И еще вам следует усвоить одну вещь. Все ваши «хочу» и «не хочу» не имеют здесь абсолютно никакого значения. Мы решаем более глобальные проблемы в разрезе нашего маленького общества – выжить или погибнуть. Возможно, вы этого еще не поняли, поэтому я проявляю к вам терпение и понимание. Если вы не готовы подвергнуться гинекологическому осмотру прямо сейчас, мы можем сделать это в другое время, но сильно затягивать с этим я вам не советую». То, что она говорила таким спокойным голосом, заставило меня устыдиться своей эмоциональной вспышки. А слова ее заставляли задуматься. Что-то было в ее тираде такое, что подействовало на меня странным образом, словно весь мой прежний мир, такой нерушимый и непререкаемый, на мгновение пошатнулся. Вдруг я со всей ясностью осознала, что моя прекрасная жизнь, защищенная законом и конвенциями, закончилась. Что именно сейчас я осталась наедине с собой и со своими убеждениями, и что нет здесь у меня ни единого друга. И такая слабость накатила на меня, что я безропотно, молча легла на кушетку и позволила сделать с собой все, что было необходимо. 1 октября первого года миссии. Воскресенье. 12:05. Промзона дома на холме. Похороны погибшего водителя должны были состояться примерно в полдень. Местом для будущего кладбища Сергей Петрович определил небольшую возвышенность на опушке леса примерно в 400 метрах к юго-западу от промзоны. Тихое и красивое место отлично подходило для этих целей. Вид и природа вокруг располагали к медитации и философским раздумьям. Петрович был удовлетворен, что деликатная проблема с созданием кладбища решилась быстро и успешно. Ведь когда-то все равно пришлось бы озаботиться таким серьезным вопросом, как место последнего приюта для усопших. Все во власти провидения. И смерть – неотъемлемая часть существования, а кладбища неизбежно являются печальными спутниками каждого человеческого поселения. Не на последнем месте у Петровича была и та мысль, что усопший не имел никакого отношения к клану, и погиб он случайно, а не по чьей-либо вине. Великий шаман надеялся, что еще очень нескоро кладбище пополнится новыми холмиками. Пока Марина Витальевна проводила санитарную обработку и осмотр новоприбывших, старшие полуафриканки из бригад Антона Игоревича, Андрея Викторовича и Сергея Петровича посменно рыли могильную яму. Видимо, это занятие пробуждало в их сознании что-то такое, что заставляло их хранить на лицах торжественное и задумчивое выражение. Работали они молча, лишь изредка блюдя важность момента, переговариваясь едва различимым шепотом. И к полудню могила была готова. Стандартная посмертная квартира в 2 метра длины, 1 метр ширины и 2 метра глубины, чтобы не сумел разрыть ни один медведь. Разрытая могила, сырая и холодная, своим видом напоминала раскрытую пасть матери сырой земли, готовой поглотить еще одно тело, чтобы через некоторое время оно смогло прорасти травой и цветами. Поскольку при жизни погибший был мусульманином, то гроб при похоронах не требовался, а требовалось, как уже говорил Сергей Петрович, похоронить его до захода солнца, а это значит, что полдень – тоже подходящее время для похорон. На похоронах присутствовал весь клан. Вечером они еще раз помянут этого человека, доставившего к ним свежую кровь, а пока необходимо предать земле его тело, которое Антон Игоревич уже подвез к будущей могиле на УАЗе. Тут же, с одной стороны могилы, французские лицеисты, мадемуазель Люси и Ольга Слепцова. Они знали этого водителя меньше полусуток. Он забрал их в пригороде Парижа, провез через половину Франции для отдыха и развлечений, а потом должен был вернуться обратно, но вместо этого доставил их сюда, найдя собственную гибель. Глаза французских школьников сухи. Они не столько жалеют об этом человеке, сколько злятся на него, потому что если бы он поехал по другой дороге, двигался быстрее или медленнее, то их автобус благополучно разминулся с бродячей межвременной дырой, и сейчас они уже были бы у себя дома с папами и мамами, сестрами и братьями, вспоминая о празднике, прекрасно проведенном на морском берегу. Это именно он привез их сюда, похоронив заживо в каменном веке, и многим кажется справедливым, что сам он сейчас лежит на краю сырой могилы. С другой стороны, большим полукругом, потому что их много больше, чем французов, стоят лани и полуафриканки, причем последние смугленькие и короткостриженные в первых рядах. Погибший сильно похож на них внешне, и им кажется, что они хоронят кого-то из своих, последнего мужчину племени, который не впал в грех людоедства. На глазах у многих стоят слезы, а девки помоложе откровенно плачут. Этот немолодой уже человек, которого они никогда не знали, стал им вдруг ближе самого родного из родных, возможно, потому, что он был оттуда, и в то же время обладал поразительным сходством с ними, аборигенами этого девственного мира. Посмотрев на это проявление истинного горя, 15-летний мальчик Мулат по имени Бенджамин, чьи родители переехали в Меден из Мартиники, выбрался из окружения своих одноклассников и перешел на другую сторону, став рядом с Алохи Анной, которая приобняла его за плечи, будто младшего брата. Следом за ним вышла и присоединилась к полуафриканкам его ровесница французская арабка Камилла, которую тоже приняли как родную, хотя своей внешностью она лишь весьма отдаленно походила на полуафриканок. Быть может, как раз в этот скромный миг эти двое и поняли, что попали в общество, в котором они по-настоящему будут равны всем остальным, невзирая на цвет кожи и форму носа. Но им еще предстоит узнать и сделать для себя открытие, что оборотной стороной равных прав всегда являются равные обязанности. А это такая штука, что к ней применимо непреложное правило. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Сергей Петрович подумал, что все это надо понимать так, что клан французов стал меньше на 2 человек, а клан тюленей на 2 человек больше. В конце концов, ту же Ольгу или Марину тоже можно принимать в клан основателей, но раз они не вызывают пока такого желания, то пусть остается все как есть. Потом разберемся. А сейчас Сергею Петровичу требовалось прочитать заупокойную молитву, причем такую, чтобы ее сакральность признали как французские школьники из 21 века, так и женщины и девушки из века каменного. Великий шаман едва ли сталкивался в своей прошлой жизни с необходимостью провожать человека в последний путь в качестве духовного лица. Но сейчас он как раз являлся таким лицом, и это накладывало изрядную ответственность. Тем более дело касалось первого покойника, которого нужно похоронить по-человечески. Многое зависело от этого момента. Но у Петровича не оставалось времени на подготовку. И тогда он, приведя себя в состояние особого контакта с Всевышним и преисполнившись чувством искреннего соучастия, понял, что ему и не надо ничего особого выдумывать. И, подняв обе руки к небесам, шаман Петрович торжественно заговорил. А вслед за его словами звучал синхронный французский перевод Ольги Слепцовой для лицеистов и мадемуазель Люси. «Отец наш небесный, Творец всего сущего и Великая Мать, примите душу своего сына, человека Алина, отпустите ей все его грехи малые и большие, и поместите ее туда, где ему будет хорошо. Как трудился он в жизни своей, как уставал и печалился на земле этой, так пусть же теперь он покоится в земле с миром и спит вечным сном». Уберегите его от огня вечного, не допустите, чтобы им овладело зло. Во имя Отца Небесного, Творца Всего Сущего и Великой Матери. Аминь». Немного странно было слышать возвышенную французскую речь, но это лишь добавляло моменту значимости, и у всех русскоязычных мурашки бежали по коже от проникновенной речи, звучавшей на двух столь разных языках. Однако после первой тирады шамана полуафриканки загудели. «Погоди, шаман Петрович, не надо вечный сон!» — сказала вдруг Туэле Тоня, чей большой выдающийся из-под парки живот говорил о том, что в течение месяца или двух она обязательно должна родить. «А если моя родить мальчик, то я звать его Алин, чтобы этот Алин вернуться и снова быть с нами. Пожалуйста, он будет лучше, чем мужчина, его отец». «А если у тебя родится дочь?» — спросил Сергей Петрович. «Тогда я буду назвать свой сын Алин», — откликнулась также беременная на чуть меньшем сроке полуафриканка Маэле Майя. «Илья! Илья!» — хором отозвались Каэле Ксана и Куэре Кира. «Пожалуйста, шаман Петрович!» «Хорошо, пусть будет по-вашему», — сказал Петрович, подняв обе руки в жесте капитуляции и понимая, что теперь создаваемая им религия будет предусматривать реинкарнацию для добрых людей, в том числе если их именем будет назван новорожденный ребенок, и вечные муки в обители зла для злых, которые не удостоятся такой чести. Когда этот вопрос решился, две самых старших и при этом небеременных полуафриканок Алохи Анна и Санре Соня спрыгнули в могилу и приняли тело, завернутая в пожертвованную Мариной Витальевной белую простыню. Аккуратно уложив покойного, они подняли вверх руки, попросив извлечь их из ямы. И Сергей Петрович с Андреем Викторовичем выдернули своих супруг наружу. Дальше было все, как обычно бывает на похоронах. Каждый из присутствующих подходил к краю могилы и бросал туда по кому земли. И после того, как это сделали все собравшиеся, тем полуафриканкам, что исполняли обязанности могильщиц, осталось совсем немного работы. Возвращался народ на промзону молчаливым и задумчивым. Смерть этого человека напоминала всем, насколько они смертны. Этого Алина здесь никто не знал и не представлял себе, хороший это был человек или плохой, угрюмый или веселый. О чем он мечтал и чего добивался? И даже французские школьники знали его всего лишь как наемного водителя, который наилучшим образом старался выполнять свои обязанности. 1 октября первого года миссии. Воскресенье. 12:45. Столовая на промзоне. Обед прошел в полном молчании, А после обеда Сергей Петрович попросил Ольгу Слепцову оставить всех французских школьников и мадемуазель Люси в столовой. «Господа», — сказал Сергей Петрович, а Ольга синхронно перевела его слова на французский. «Мы все тут очень сожалеем о том, что в результате нелепой случайности вы оказались вырваны из своего привычного мира и оторваны от своих родных, близких и друзей. В отличие от вас, все мы, основатели, совершили шаг в далекое прошлое нашего человеческого вида вполне осознанно, имея целью стать учителями и наставниками для бродящих во тьме невежества племен, и тем самым, подобно Прометею, привести их к свету и цивилизации. И хоть мы понимаем, что вы — это совсем другое дело, но правила пишутся одни для всех, и каждому из вас придется взять на себя часть общей ноши. Этот мир жесток и не терпит бездельников и болтунов. Для того, чтобы в нем выжить, надо на самом деле быть, а не казаться. Все, что мы вам пока можем обещать, это тяжелая работа по 12 часов в день, однообразная еда и спальное место в казарме, рядом с другой незамужней и неженатой молодежью». Петрович сделал паузу, отметив у аудитории именно ту реакцию, которую я ожидал. Лица французов вытянулись и поскучнели. Кто-то едва заметно мотал головой, словно пытаясь отрицать мрачную реальность. Кто-то, полуприкрыв глаза, шевелил губами, вероятно, молился. Тем не менее, великий шаман продолжил свою речь, поскольку необходимо было именно сейчас внести окончательную ясность относительно положения дел. И для многих его слова звучали набатом, возвещающим о безвозвратности, о крушении надежд, о вечной разлуке с близкими, о затаившейся рядом смерти. «Но не забывайте, что за пределами нашего клана вас ждет только смерть от холода и голода. А если вам повезет прибиться к какому-нибудь местному клану, то должен сказать, что условия у них еще хуже, а работы и риска больше. Но вы не прибьетесь, потому что у вас нет той силы, жилистости и стойкости, которые необходимы для жизни в местном обществе». Сергей Петрович перевел дух и вновь обвел взглядом притихшую и внимательно внимающую ему аудиторию, над которой витал дух отчаяния. «И еще одно!» — подняв вверх палец, назидательно произнес он. «Забудьте о том, что вы дети. По местным понятиям, даже самые младшие из вас давно считаются взрослыми и обязаны тянуть свой воз забот. В 16 лет здесь девушка выходит замуж, а 30-летняя женщина считается глубокой старухой. Мы, конечно, создаем нашим людям все условия для того, чтобы этого избежать, но в окружающих племенах дело обстоит именно так. Но не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Здесь у вас есть шанс оказаться в числе основателей новой цивилизации, в которой и вы сами, и ваши потомки смогут стать уважаемыми людьми. Но должен сразу предупредить о том, что в нашем племени не будет никакой дискриминации, и в карьерном вопросе вам придется конкурировать с местными вполне на равных. А это будет сложно, потому что их мозг примерно на 10% крупнее нашего, и они очень хорошо соображают, а также быстро всему учатся. Как только закончатся массовые обязательные работы, вроде стройки и последующие за ней заготовки лосося, короче, когда начнется зима, мы в обязательном порядке, вне зависимости от возраста, приступим к программе ликвидации безграмотности среди членов клана, и тогда посмотрим, кто из вас на самом деле умнее и развитее». Неожиданно среди сидящих и внимательно слушающих французских учеников поднялась одинокая рука. Петрович снова почувствовал себя так, будто он и в самом деле снова в школе на уроке подменяет приболевшую физичку или географичку. «Встаньте и назовите себя, свой класс и полный возраст», сказал он невысокой фигуристой кудрявой шатенке в больших очках-колесах на пол лица. «Эва Двиле», сказала шатенка. «Первый класс, 17 лет. У меня вопрос, месье Петрович». Примечание. Во Франции нумерация классов обратно нашей, и первый класс означает завершение среднего образования. «Спрашивайте, Эва», — ответил Сергей Петрович. «Месье Петрович, произнесла Эва, смущенно потирая кончик носа. «А как так может быть, чтобы местные дикари оказались умнее нас?» «Все очень просто, Эва», — ответил Сергей Петрович, едва заметно улыбнувшись. «Ровно в тот момент, когда биологическая эволюция сменилась социальной, и человеческие сообщества начали постепенно укрупняться, мозг человека достиг в конце своей эпохи максимума в 1450 грамм, после чего начал постепенно усыхать. В наше время, имея средним весом примерно 1300 грамм. Дело в том, что мы, люди цивилизованной эпохи, по большей части живем за счет общественной организации и коллективного мышления, механически исполняя придуманные не нами обычаи и законы, и лишь изредка пытаемся мыслить самостоятельно, когда результат прошлого опыта и коллективного мышления лично нас не устраивает. Есть мнение, что в нашем цивилизованном обществе вполне спокойно могли бы существовать и не выделяться из общей массы и неандертальцы, и Homo erectus, имеющий интеллект ребенка в возрасте 10-12 лет». Сергей Петрович сделал паузу и внимательно посмотрел на своих слушателей, переваривающих столь необычную информацию. «Совсем не так обстоят дела в это время», — продолжил он, «когда каждый клан и каждое племя вынуждено самостоятельно решать вопросы своего выживания. Есть мнение, что именно в настоящий момент кроманьонский человек, чистейшими представителями которого в нашем племени являются женщины клана Лани, имеет максимальные интеллектуальные и физические способности. Например, сейчас на всей территории Франции живет около 50 тысяч кроманьонцев. При среднем размере кланов 50 человек им необходимо иметь 1000 вождей, умеющих быстро и безошибочно решать любые вопросы, связанные с выживанием, и интеллектуально одаренных не меньше, чем Наполеон Бонапарт, Де Голь, Франсуа Миттеран или Жак Ширак. В условиях сурового климата и крайне скудного набора технических возможностей любое ошибочное решение может быть фатальным для управляемого таким вождем клана, и то, что человечество еще не вымерло, говорит о том, что со своими задачами они справляются». «Месье Петрович», — снова спросила Эва, явно пораженная такими рассуждениями, «если с увеличением технических возможностей человечества интеллектуальный потенциал будет понижаться, то тогда какой смысл имеет задуманная вами прогрессорская операция? Ведь, как я понимаю, именно вы были автором этой идеи и финансировали ее воплощение». «Хороший вопрос, Эва», — усмехнулся Сергей Петрович. «Дело в том, что при естественном развитии технические возможности росли очень медленно, и также медленно в течение столетий или даже, скорее всего, тысячелетий снижался интеллектуальный потенциал, который вообще не способен к быстрым колебаниям, так как привязан к генетической базе человека, которая не может быстро изменяться. В этот раз мы намерены очень резко на протяжении одного или двух поколений увеличить технические возможности человечества и потенциал выживания, как отдельного индивидуума, так и вида в целом. Если убрать большинство причин, влияющих в настоящий момент на смертность, то есть бытовую неустроенность, голод, холод, а также большую часть болезней, связанных с плохими условиями, то в следующие 2-3 сотни лет человечество на пригодных к жизни пространствах Европы будет увеличивать свою численность в геометрической прогрессии. Нечто подобное мы в своем времени наблюдали в странах Азии и Африки, когда внезапно пришедшая туда цивилизация стимулировала среди местных племен чудовищный рост населения. Вся проблема была только в том, что для тамошней нашей цивилизации этот рост населения был лишь побочным эффектом от ее деятельности, и сами эти люди ею востребованы не были. Мы же, как основатели всего этого процесса, должны будем привить этим людям привычку к производительному труду, к которому сейчас склонны только женщины. В результате мы должны получить быстро растущую цивилизацию с преимущественно молодым и интеллектуальным населением, а то, во что это выльется, зависит уже от наших и ваших потомков». «Месье Петрович», — поднял руку Роланд, «а разве нормальная развитая цивилизация возможна без производства стали и цветных металлов? Или я в этом деле чего-то не понимаю?» «В настоящий момент», — — сказал Сергей Петрович. «У нас имеется деревообрабатывающее, кирпичное, керамическое и отчасти химическое производство. Например, жидкое мыло, которым вы все мылись совсем недавно, было изготовлено уже здесь из жира, поташа и хвойной отдушки. Для того, чтобы получить привычное всем нам твердое мыло, необходимо использовать не поташ, а натуральную соду, которую можно получить пережиганием морских водорослей, чем мы и займемся будущим летом. Черной металлургией мы тоже займемся на следующий год, причем начнем не с домниц, а сразу с полного цикла домны с подогретым дутьем, плюс конвертер. Конечно, о кислородном дутье и мечтать не стоит, но и та сталь, которая получается после продувки чугуна воздухом, на первых порах тоже будет нас устраивать. К кислородному дутью, Роланд, перейдет уже ваше поколение, когда сможет построить первые турбо-детандеры». «Месье Петрович», — выкрикнул один из мальчишек, сидящих в задних рядах, «и вы уверены, что все это у вас получится?» «Во-первых», — сказал Петрович, «встаньте, молодой человек, и назовите себя». «Жермен де Готье, третий класс, 15 лет, месье Петрович», — смущенно ответил мальчик. «Мне повторить мой вопрос?» «Нет, не надо», — ответил Сергей Петрович. «Мы вполне уверены, что у нас все получится, потому что у нас есть к тому все предпосылки. Главное, что мы имеем в своем распоряжении кирпичное производство, которое способно производить жаростойкие кирпичи. Правда, кварцевый кирпич, который мы сейчас производим для топок печей, в доменном процессе будет непригоден, ибо кварц вступает в химическую реакцию с чугунным расплавом. Но нам уже известно находящееся относительно неподалеку месторождение каолиновой глины, разработкой которого мы займемся тоже по весне. Спроектированная нашим металлургом доменная печь будет трехслойной. Основой ее послужит кварцевый кирпич. Внутренняя футеровка будет выполнена из жаростойкого кирпича на каолиновой основе, а внешняя облицовка – из обычного сжженного кирпича. Кроме самой печи, нам понадобится массовое производство древесного угля, которое мы будем вести тоже по полному циклу с получением метилового спирта, уксусной кислоты и смолья, а также добычей озерной, болотной или луговой руды и производство из нее рудно-известкового концентрата. Руду мы уже нашли, и она тут очень высокого качества, так что и за этим вопрос тоже не встанет. «Месье Петрович», — спросил все тот же Жермен, «а почему вы сразу не начали с примитивных домниц?» «Во-первых, мы не нуждались в металле немедленно», — ответил Сергей Петрович. «Во-вторых, если брать трудозатраты, то примитивный процесс чрезвычайно трудоемкий, а у нас каждый человек был на счету. В-третьих, производство металла в домницах не только чрезвычайно трудоемкое, но еще и крайне неэкономичное по сырью. Только половина содержащегося в руде железа выходит в полезный продукт, а все остальное выходит из домницы вместе со шлаком. Кроме того, примитивный процесс чреват примерно 2-3-кратным перерасходом древесного угля, который тоже, как понимаете, на земле не валяется, и древесину, для которого надо еще напилить, перевести и пережечь, не говоря уже о строительстве для этого специальных печей. Надеюсь, мой ответ понятен». «Да, месье Петрович», — кивнул Жермен, — «спасибо». «Месье Петрович», — подняла руку Патрисия Буасилье, — «скажите, а вы собираетесь заниматься ткачеством и швейным делом? А то у местных женщин вся одежда только из шкур и кожи, и нет ни клочка ткани». «Да», — ответил Сергей Петрович, — «собираемся, но этот вопрос не близкий. Тут есть несколько путей. Во-первых, мы можем и будем налаживать производство крапивной пряжи. Из тех зарослей этого сорняка, мимо которых мы проходили утром. Но убирать урожай крапивы возможно только весной, когда сойдет снег. Или стеблям будет нужна предварительная обработка, на которую у нас сейчас нет ни условий, ни лишних рабочих рук. Во-вторых, собираясь в этот поход, мы захватили с собой достаточное количество льняных семян, но их все же очень мало, чтобы с самого начала организовать массовое производство ткани. И кроме того, цикл производства льняной пряжи от посева до готового продукта тоже занимает не менее 1,5 лет. Думаю, что 1-2 года или скорее даже 3-4 нам с вами придется обходиться крапивным бельем и простынями, ибо дикорастущие крапивы вокруг вполне достаточно. Кстати, как нам стало известно, крапивная ткань ничуть не уступает по качеству льняной, и только нежелание крапивы расти там, где ее посадили, заставило человечество перейти от нее ко льну. Сорняк, он и есть сорняк. В-третьих, у нас есть возможность развести на шерсть овцебыков. Ради отлова молодняка этих ценных животных мы собираемся совершить зимой охотничий поход в тундростепи. «Месье Петрович», — спросила Патриция, — «а почему вы решили разводить таких именно экзотических животных, как овцебыки?» «А потому», — ответил Сергей Петрович, — «что в это время экзотикой являются как раз обычные для нашего времени овцы, а овцебыки, напротив, самая обычная часть пейзажа тундростепей. Моя вторая жена рассказывала, что клан, в котором она выросла, охотился на них каждую зиму. Кроме того, подшерсток у овцебыков очень длинный и тонкий, и он в 7 раз теплее обычной овечьей шерсти, а нежнейший кашемир по сравнению с ним — это просто грубая дерюга. При этом овцебык неприхотлив, хорошо переносит мороз и зимой не требует для себя никакого ухода, кроме кормежки, так как ему очень сложно выкапывать траву из-под глубокого снега». «Понятно, месье Петрович», — кивнула Патриция. «Но ведь пряжа — это далеко не ткань. Из пряжи еще надо получить нитки, из которых потом на ткацких станках надо ткать полотно». «Мы все это знаем, мадемуазель Патриция», — согласился Петрович. «И имеем соответствующее оборудование для первоначального текстильного производства. Просто сейчас оно убрано на склад по причине отсутствия в нем необходимости. Будет пряжа, будут и автоматические прялки, а также ткацкие станки. Просто всему свое время и свое место». «Спасибо, месье Петрович», — произнесла Патриция, глаза которой лучились восхищением. «Мне все понятно». «Итак», — сказал Сергей Петрович, оглядывая немного расшевелившихся школьников. «Думаю, что вводную лекцию можно считать законченной. Сейчас мы все выйдем из столовой и направимся на экскурсию по нашим основным объектам. При этом мы побываем на нашей береговой стоянке, которую мы оставили с наступлением осени, в керамических мастерских и на главной стройке нашего племени на вершине холма». 1 октября, 1 года миссии, воскресенье, 15:15. Стройка, дом на холме. Ольга Слепцова. Хозяйство, которое развели тут в каменном веке Сергей Петрович и его люди, впечатлило меня своим размахом и продуманностью деталей. Колония процветала, не зная горя, под мудрым руководством своих вождей. Здесь имелось буквально все, чтобы жить вполне здоровой жизнью. Некоторые вещи особенно поразили меня. Яма-холодильник, забитая свининой, огромный бурст с почти 9 тоннами картошки, керамические мастерские, в которых массово производится керамическая посуда, и неважно, что по примитивной технологии, деревообрабатывающий цех с пильным станком и прочим электроинструментом. Конечно же, венцом всего этого великолепия являлся самый настоящий мотор-генератор, переведенный на древесный газ. Ну и плюс к этому я не могла не отметить маленький, но гордый корабль с говорящим названием «Отважный», который и привез сюда будущих поселенцев, учителей и наставников. Ну, то есть, как я поняла, привез из точки проникновения, потому что условия именно этого региона наилучшим образом подходили для того, чтобы осесть тут, на землю, и начать сеять разумное, доброе и вечное. Да, много полезного сотворили тут для себя эти удивительно отважные и трудолюбивые люди. И это не говоря уже о построенных тут их руками 2 жилых домах и прочих производственных помещениях. И не скажешь, что каменный век. Что вызвало во мне особое уважение, это то, что в первую очередь Сергей Петрович и его товарищи поставили жилье не для себя, а для своих подопечных. Сейчас это место называется казармой невест, и живут в ней только незамужние девушки, а с сегодняшнего дня еще и мы, новоприбывшие французы. Не удивлюсь, если скоро это место будут так и называть — французским домом. И только потом, сильно позднее казармы, уже осенью, перед самым началом холодов, было отстроено здание, в котором и живут сейчас сами основатели, называя его общежитием. По меркам нашего времени, такое жилье – это ужасная теснота и неудобство с трехъярусными кроватями и занавесями вместо дверей, причем отхожее место расположено во дворе. А по меркам каменного века, это самый настоящий дворец в стиле хай-тек, в котором есть все, что пожелает ваша душа. Тепло, отсутствие сквозняков, электрический свет и возможность уединиться в кругу семьи. Как противоречит этот подход моих соплеменников-прогрессоров всем общепринятым принципам, согласно которым начальство в первую очередь заботится о себе и лишь только потом о своих подчиненных. Помимо всего прочего, нам показали плетенные из прутьев шалаши-вигвамы, в которых основатели жили до того, как переехали в общежитие. Жить в таких легкомысленных сооружениях, несмотря на покрышку из шкур, отсутствующую сейчас, можно только в разгар лета, и то в хорошую погоду. В двух таких шалашах из восьми сейчас устроены коптильни, в которых директор керамических мастерских Антон Игоревич, внешне похожий на старого бородатого гнома-рудокопа, коптит про запас свиные окорока, пойманную в реке рыбу и пласты сала. Нам сказали, что в коптильне будут переделаны все восемь шалашей, потому что в разгар лососевой путины коптить придется очень много рыбы. И то, что сейчас поставляет на стол клана бригада Антона-младшего, покажется по сравнению с этим просто мелочью. Кстати, меня просто шокировала история 12-летнего мальчика, который из-за своей страсти к рыбалке сумел стать и одним из основных добытчиков пропитания для клана, а также обладателем гарема из восьми таких же юных жен. Девятой подругой юного Антона является рожденная на свободе, но прирученная кобыла, самостоятельно курсирующая с набитыми рыбой вьюками от устья маленькой речушки до столовой или коптилен. Самого младшего Антона тут считают бригадиром рыболовецкой бригады и почти во всем таким же взрослым, как и остальные члены клана. Например, Ляля и Лиза, первая из которых бригадирствует над швеями, а точнее с корничками, а вторая аж над каменщиками, которых обзывает смешным словом «кирпичоукладчицы». Этого мальчика можно поставить в пример некоторым нашим вполне великовозрастным болванам, которые и сами не желают брать на себя никакую ответственность и могут помешать сделать это другим. Он вечно будет им живым упреком, потому что в 12 лет он как человек добился большего, чем некоторые добиваются к 50 или 60 годам. Что касается его жен, то девочки сами добровольно выбрали себе такого мужа, и видно, что они не променяют его ни на кого другого. Их семейная жизнь осталась для меня тайной. Но и Сергей Петрович, и Марина Витальевна горячо меня уверяли, что Антон и его жены не ведут пока половой жизни, соблюдая табу, которое, как шаман, на них наложил Сергей Петрович. Не очень-то верится, но, возможно, это и в самом деле правда, потому что местные люди должны очень серьезно отнестись к наложенным шаманам табу и строго соблюдать все предписываемые им ограничения и запреты. После рыбачьего мыса мы прошли мимо бывшего картофельного поля и посмотрели на место битвы мужчин клана с дикарями-людоедами на прибрежном лугу. При этом Сергей Петрович в красках расписал нам тот день, делая особый акцент на тот момент, когда Андрей Викторович с двумя обнаженными кинжалами кукри ворвался в самую середину толпы противников, еще более свирепый в своей ярости, чем эти невинные дети природы. После осмотра прибрежного луга мы через специальный проход в колючих зарослях дикого шиповника прошли в растущий на плоской возвышенности сосновый бор, где пышные сосенки перемежались редкими дубами, и через несколько минут ходьбы по влажному, пахнущему сыростью лесу вышли в то место, которое Сергей Петрович называл «стройкой большого дома». Первое, на что мы наткнулись в том месте, была торчащая из земли труба, не труба, но что-то похожее. Нам тут же пояснили, что это вершина печи для обжига известняка. Эта штука отчаянно воняла, испуская едкий дым из прикрытой навесом горловины. Как оказалось, Очередной обжиг был в самом разгаре, и мы, заглянув в ров, ведущий к заглубленной в землю топке, увидели, как две женщины бросают дрова в гудящее пламя. Их смуглые лица блестели от пота, они были полураздеты. Уж да несмотря на прохладную и сырую погоду, жар, исходящий из жерла печи, должен был быть основательным. Однако, как объяснил Сергей Петрович, этот цикл отжига только начался, и сейчас пока идет просто сушка известняка. Поэтому большая часть спецэффектов — это просто водяной пар. Когда мы, поглядывая на него, с опаской обогнули это дымящееся и воняющее дымом сооружение, наш гид объяснил, что обожженная известь превращается сперва в известковое тесто, а потом либо в известково-песчаный раствор для кладки кирпичей, либо в известковое молоко для побелки стен. Вот, значит, как. Ну, это они здорово придумали. Что уж там говорить. А что беленые стены — это очень мило и патриархально, и, кроме того, крайне безопасно в смысле защиты от инфекций. Дальше мы увидели так называемую кипелку, то есть специально выложенную из кирпича ванную, в которой негашенная известь становилась гашенной без доступа атмосферного воздуха. И из продолжившейся лекции стало понятно, что из этой ванны раствор извести переливается в другую, в которой смешивается с песком для дальнейшего использования. Ну а дальше, за кипелкой, находилось то, что отцы-основатели называли «стройкой большого дома». Глядя на открывшееся моему взору зрелище, я застыла в благоговении и преклонении перед человеческим величием. И не одна я. Это ж надо было соорудить такое в условиях каменного века. С трудом верилось, что строителям не помогал сам Господь. Хотя, впрочем, как знать. Перед нами высилось двухэтажное строение, возведенное на деревянном каркасе поверх сплошного кирпичного фундаментного цоколя примерно 50 сантиметров ширины. С одной стороны, под домом был довольно глубокий подвал, выдолбленный в сплошном известковом массиве, и результаты этой долбежки громоздились вокруг стройки внушительными горами. Стены большого дома были обшиты кирпичом до середины второго этажа, а внутренние перегородки и массивная кирпичная стена-дымоход, делящая дом напополам, как в казарме, были подняты до самого верха. С одной стороны дома, той, что смотрела прямо на нас, почти до уровня всего первого этажа на стену была наложена белая известковая штукатурка. На той же стене, которая смотрела на дорогу, работы только начинались, а две остальные стены сверкали несущими столбами, перекрывающимися досками деревянного каркаса и диагональной кладкой красным кирпичом. Сергей Петрович пояснил, что леса для штукатурки верхней части стены он начнет возводить позже, когда полностью закончится кладка стен и внутри дома начнутся отделочные работы. Но самое главное, что поразило всех нас и меня лично, было то, что на этой стройке дружно работали не только беленькие лани, но и смуглые полуафриканки, причем девочки эти были на 2-3 года моложе моих оболтусов. Стоя на козлах, они клали кирпич с ловкостью профессиональных каменщиц, то есть, простите, кирпичеукладчиц. Девушки постарше и взрослые женщины только успевали подносить им известковый раствор в деревянных ведрах-бодейках и подтаскивать стопки кирпича. В результате стена дома прямо на наших глазах росла, как на дрожжах. Внутри недостроенного дома было сыро, царил холод и эдакий полумрак. Однако становилось очевидным, что это здание обещает быть куда роскошней и просторней, чем временное общежитие. Вот тут уже можно будет жить, а не существовать. И при этом этот великолепный дом способен вместить в себя очень много народу. Увидев его изнутри, мои ученики явно повеселели. Это уже было настоящее жилье, а отнюдь не та временка, которая тут называлась казармой. Конечно, нам придется ждать, пока тут закончатся все работы, но явно это ненадолго, учитывая энтузиазм рабочих и количество запасенных материалов. Явно же для этой постройки нет никаких особых препятствий, и она будет закончена сразу же, как будут выполнены все запланированные работы. После экскурсии по Большому дому Сергей Петрович показал нам то место, где планировалось поставить теплицу. Он объяснил, что и как мы должны делать при постройке этой теплицы для того, чтобы из кандидатов перейти в действительные члены племени. Немного посовещавшись, мы с моими французскими учениками решили, что сумеем справиться с этим заданием. Разумеется, в том случае, если нам предоставят инструктора по кладке кирпича, плетению лозы и всем тем специальностям, которые понадобятся при постройке. Сергей Петрович подумал и сказал, что специалистов он выделит, только посоветовал не обижать их, а то обидчику придется несладко. Я, разумеется, согласилась, и наша работа в клане огня началась.